Сквозь тьму послышалось слабое жужжание. Эван открыл глаза. Он лежал на спине, над ним склонились лица, вернее, произведения скульптора-абстракциониста. Скульпторы удалились, кроме двух. Эван узнал Эже и первого врача. Постепенно Эван пришел в себя, вспомнил нестерпимую боль от безжалостных зубов Шервана, вырванные из тела куски, брызги крови. Он вспомнил, как видел собственные кишки, вырванные чудовищами своего распоротого живота. Он вспомнил все это так, как будто он лишь посторонний наблюдатель, а не жертва жуткого побоища. Эван вспомнил о смертельных ранах, полученных от Шервана. Почему до сих пор жив после таких ран? У него было ощущение, как будто по нему несколько раз проехались большой и тяжелой машиной. Внутренности болели, но это и означало, что он жив. Остальное кажется в порядке, в том числе и коммуникационное устройство, вживленное ему врачами. Он был уверен в этом, так как четко расслышал, как Эже обратился к товарищам. «Все работает нормально», — сказал им разведчик. «Да, я пока работаю», — пробормотал Эван мысленно. «Но почему я все еще жив и могу разговаривать с вами?» Конечно, он понял, почему. Врачи поработали. Каким-то чудесным образом они сумели собрать его из кучи мяса, в которую его превратил Шерван. Эван боялся осмотреть себя из-за страха увидеть, каким он стал. «Это глупый, бессмысленный страх», — пытался он уверить себя. «Ведь что бы там ни было, это лучше, чем быть мертвым». Эван поднялся, посматривая своими модифицированными глазами. Глаза видели превосходно. Поскольку он мог видеть инфракрасные лучи, то заметил, что в животе его находится источник тепла и энергии. От нижней части живота и до шеи тело было покрыто прозрачной пленкой, а под ней виднелось нечто незнакомое и непонятное. Эван не мог оторваться взглядом от своего нового облика. «Ты несколько удивлен?» – поинтересовался первый врач. «Вряд ли». Второй врач подошел ближе и прикоснулся тонким щупальцем к правой ноге Эвана. «Мы не смогли восстановить прежнее покрытие, оно было слишком изорвано. Мы не можем регенерировать органические материалы, входящие в состав покрытия, называемого тобой кожей. Наших знаний не хватает для этого, но мы сделали лучшее из того, что могли». Эвану было не до разъяснений. Он был поглощен изучением нового себя. Первый врач начал оправдываться. «У нас не было выбора, иначе ты бы умер. Ты умирал, а мы трудились над тобой. Мы сделали все, что могли. Другого выбора у нас не было». «Я предупреждал вас, что он расстроится», — сказал Эже. «Расстроен?» — Эван уловил в своем голосе сварливые нотки. «Я знаю, что я умирал. Черт возьми, я должен быть мертвым. Я знаю, что остался жив только благодаря вашему искусству, но я никогда в жизни не видал ничего подобного». Эван смотрел задумчиво. «Знаете, есть у нас такое выражение – душа нараспашку». Он осторожно надавил на прозрачную пленку. Она оказалась гибкой и прочной. За ней Эван мог видеть свои живые внутренности. Человек со слабыми нервами на его месте упал бы в обморок или сошел с ума. Но не Эван Орджил, он не из таких. Мир не хотел отпускать его, не давал ему умереть. Первый врач жестикулировал длинным усиком. «Мы решили, что это самый важный орган, поэтому заменили его первым». Эван взглянул внутрь грудной клетки. Там пульсировали два серебристых шара. От левого шара отходили пульсирующие пластмассовые трубки. «Два насоса, один для жидкости, другой для газа», — сказал первый врач. «Вот так дела. Ты сам можешь видеть, где мы заменили органические материалы. Заменили эти трубки еще кое-что». Эван смотрел на новые вены и артерии, гибкие шланги из стекловидного блестящего материала. Они были полупрозрачными. «Насосы причинили нам меньше хлопот, чем некоторые менее важные для жизни органы, расположенные ниже». «Вот эти», — показал второй врач. Эван посмотрел в ту сторону, куда показывал второй врач. На земле, аккуратно сложенные, лежали его прежние внутренности. Зрелище не для слабонервных. Эван пытался смотреть отстраненно, не принимая это близко к сердцу. Из прежнего хозяйства у Эвана остался желудок. Кишки были заменены трубками. Сбоку и немного ниже желудка виднелось нечто похожее на ломоть хлеба. Присмотревшись внимательнее, Эван подумал, что печень и селезенка остались нетронутыми. Второй врач повернулся к Эвану, продолжая говорить о куче внутренностей на земле. Они были слишком сильно повреждены. Для их ремонта потребовалось бы много времени. И вообще, твое внутреннее устройство удивило нас своим несовершенством. Органы, например, занимали слишком много места. Врач усиком указал на один из лежавших на земле органов. Это была печень. Вместо этого мы сделали другое устройство. Оно лучше накапливает и распределяет энергонесущие вещества в организме. Голос врача имел оттенок юмора. Ты помог нам создать батарею для наших собственных тел. Это абсурдное устройство с газом и прочие устройства для снабжения организма энергией поражают, добавил библиотека. Это простой прибор для выведения отходов метаболизма, продолжал первый врач. Меньше опасность загрязнить остальные части тела. Мы также установили одно выходное отверстие вместо двух, как было у тебя раньше. Нам показалось неразумным такое дублирование. Кроме того, устраненное нами отверстие могло влиять на тот метод, который у органических существ употребляется для размножения. Ты согласишься, я уверен, что новая конструкция более эффективна. Знаешь, глубокомысленно сказал библиотека, я никак не могу понять, зачем вам, органическим, нужно убивать и потреблять другие органические существа, ведь необходимые вам для жизни вещества можно добывать прямо из земли. Я думаю, твоя модифицированная метаболическая система сможет это сделать. Это будет эффективнее, ты сэкономишь время. Вряд ли я смогу есть грязь, сказал Эван и подумал. Хорошо, что они еще не вставили в тебя мигающие лампочки. Кто ты теперь? Все еще человек или уже нет? Может быть, Эже и другие считают, что ты стал похож на них? Ты можешь встать? Спросила Эже. Эван кивнул, уперся ладонями в землю и поднялся. Он думал, что задребежит, но пустые места внутри его тела были заполнены прозрачным антисептическим гелем. Остальные органы, как оказалось, тоже были уже не на углеродной основе. Он не чувствовал голода. Пока он спал, врачи накормили его через трубки. Не только его желудок, но и новый орган для хранения и распределения энергии были заполнены глюкозой и прочими веществами, необходимыми для метаболизма. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался Эже. «На 10 килограммов легче». Эван немного размялся, боли не было. Нагнулся и легко достал до земли пальцами. Он чувствовал себя превосходно, если не считать непривычного впечатления от прозрачного торса. «Тебе повезло, что твои репродуктивные органы не пострадали от Шервана», – подбодрил его второй врач. «Их так же, как и твой мозг, мы вряд ли смогли бы заменить на новые». «Да уж, повезло. Мне хочется прыгать от счастья». Эван представил себе, какой вид был бы у этих органов, если бы их коснулась фантазия его врачей. «То, что вы сделали, потрясающе. Выбросили сердце, легкие и прочее, и сделали новые лучше прежних. Их строение не очень простое, а мы раньше изучали лишь похожие органические системы», – заметил первый врач. «В конце концов, тело – лишь аппарат для перемещения мозга в нужное место. Разведчику удалось отговорить нас от дальнейших усовершенствований твоего тела». Эван с благодарностью посмотрел на Же. «А какие усовершенствования вы бы хотели сделать?» «Во-первых, – начал второй врач, – мы хотели предусмотреть возможность замены твоей абсурдной системы окисления на такую, как у нас». «Спасибо», – ответил Эван, – «но самой вашей замечательной идеей было все-таки сделать мне прозрачную кожу. Теперь каждый может с интересом разглядывать мои потроха». Мы можем заменить ее непрозрачной пленкой и даже подобрать такой цвет, как у твоей оставшейся естественной кожи. Только не теперь, ради бога, как-нибудь в другой раз. Все сделано из прочнейших материалов, сказал первый врач. Процессор следил за этим. Из прочных, но мягких, чтобы не травмировать оставшиеся естественные органы. Вы спасли мне жизнь. Я очень благодарен вам, пусть даже и были бы некоторые неудобства. Ты должен позволить нам заменить тебе всю систему энергоснабжения, настаивал второй врач. Эже заступился за Эвана. Оставь его в покое. Эван и так уже настрадался физически и морально. И все за одни сутки. Поставь себя на его место. Хотел бы я посмотреть на тебя, как ты проснешься один прекрасным утром и вдруг обнаружишь, что вместо глаз у тебя мягкие органические шары, плавающие в углублениях, называемые глазницами. Какой кошмар!